А знания у эльфов были, в магии и технике они весьма подкованы. Конечно, магия у них развита не на уровне империи, но есть чему поучиться. И вот я вновь встал перед дилеммой. С одной стороны, мне предоставили новую жизнь. Я могу спокойно учиться магии, потом стану одним из немногих магов-аристократов высокоразвитой эльфийской цивилизации. Молодые сочные эльфийки уже сейчас смотрят на меня с вожделением и готовы на все. Да даже будучи студентом академии, я живу в отдельном небольшом одноэтажном домике. При этом у меня есть личная служанка-эльфийка, которая готовит еду, убирается, стирает и готова с радостью согреть постель. Такой сервис предоставляют всем студентам академии. А дальше, по завершении учебы, все будет еще лучше. Предоставление работы по призванию, охраны, слуг, огромных ресурсов и широкой свободы действий. Многие о таком могут лишь мечтать, а передо мной все это маячит. Но не нужны мне заморские эльфийки, а подавай родную Наташу. И вот я ломаю голову, как свалить из академии в поисках родной планеты. Видимо, в душе у меня поселился откормленный Кроненберг, который верещит и потрясает щупальцами, требуя захапать всего и побольше, как минимум, знания по магии. Так что уходить с пустыми руками мыслей даже не появляется. Наверняка многие на моем месте выбрали бы новую лучшую жизнь, даже не задумываясь над возвращением к семье. Да что там, я и сам допускал грешные мысли. Такой соблазн. Власть, могущество, магия, деньги, эльфийки, как перед таким устоять? Но Наташа полюбила меня таким, какой я есть. Точнее, таким, каким я был. Маленький, толстый и ленивый колобок. Я люблю ее и нашу дочку всей душой, и совершенно не готов предавать их. Глава 18. Арадар, ректор Вами. Сектор эльфов, сегмент Альдмирис, Вами. Если бы кто-то посмотрел со стороны, то увидел бы типичный идеал среднего эльфа. Средний рост 175 сантиметров, стройная и гибкая фигура, заостренные ушки, торчащие из длинных пшеничных волос. Единственное но, внешне я выглядел как 40-летний человеческий мужчина, что нормально для эльфа, которому перевалило за 1000 лет. В отличие от оболтусов, которых учат магии в академии, которой мне приходится руководить, я родился обычным эльфом, так что от старения не защищен. Но все же являюсь могучим и умелым архимагом, другого ректором такого учебного заведения не сделали бы. Чем более одарены детки, тем больших бед от них можно ожидать. Что ни год, кто-нибудь из малолетних высших эльфов отколет какой-нибудь фокус. Вроде посмотришь, на каждом курсе их учится всего ничего, по 3-5 голов. Только этих курсов в Вами 70. На территории академии расположено 300 домиков для студентов, 20 из которых ныне пустует. Но за почти 300 сильных магов нужен глаз да глаз. Казалось бы, что все учтено, их охраняют лучшие сотрудники спецслужб, среди которых числится обслуживающий персонал. Последний подбирается специально, только здоровые, красивые и политически правильные эльфы и эльфийки. Мальчиков обслуживают девушки, девушек, тоже девушки. Нам нужен приток новых высших эльфов, которые с довольно высокой вероятностью рождаются от связи высшего и обычного эльфа. Но совершенно не нужно, чтобы залетели студентки. Обычно выходки студентов однотипные и за 300 лет, на протяжении которых я занимаю эту должность, казалось, будто я знаю их все. Но на этот раз первокурсники сумели меня удивить. Запиликавший настольный коммуникатор оторвал меня от дум. «Да-да», — ответил я, активируя голосом ком. «Господин ректор», — полился из аппарата мелодичный голос моей секретарши, «к вам прибыла студентка первого курса, госпожа Ариэль. Пусть зайдет». В большой кабинет, обставленный старинной деревянной мебелью из массива Милларна, зашла сгорбившаяся юная эльфийка в форме академии. Шаркая ногами, словно нехотя, она дошла до стола. «Присаживайся». Я указал девушке на стул для посетителей, коих перед моим массивным лакированным столом стояло 2. Она села на краешек стула и стала теребить борта пиджака. «Итак, студентка Ариэль, рассказывайте». «Что рассказывать?» Боясь поднять глаза, тихо спросила девица. «Все рассказывайте». Девушка не знала, с чего начать. «Когда я поступила в академию, то со мной в одном классе оказалось 3 парней. Они до этого учились вместе в одной школе, были дружны между собой и не хотели принимать меня в свою компанию, презрительно фыркая на то, что я девчонка, которой не место среди парней. Я натянул на лицо понимающую улыбку, давая девочке выговориться. Она подняла на меня глаза и слегка приободрилась. А ведь я надеялась, что когда пойду учиться в академию, у меня появятся друзья. Дома у меня в окружении не было ровесников, в школу ходить не довелось, репетиторы приходили к нам на дом. Я была сильно расстроена, пока к нам в группу не поступил новый ученик. Серхиля парни тоже не приняли в свою компанию, но я видела, что ему на это было наплевать. Зато со мной он спокойно общался. Мы подружились. «Госпожа Ариэль, вы мне собираетесь рассказывать всю историю со времен основания мира. Поверьте, в моем возрасте об этом известно гораздо больше, чем в вашем». «Ой, простите», — сбилась девушка. «А что тогда рассказывать? Расскажите, как вам пришло в голову позаимствовать обучающие картриджи?» «Ну-у», — задумалась юная эльфийка. «Мы как-то общались с Серхилем и разговорились по поводу обучалки. Он сказал, что однажды уже проходил обучение при помощи загрузки в баз данных и после этого жив и здоров. Мы задумались над причинами, почему нас не учат с помощью оборудования, после чего пришли к выводу, что это из-за того, что некоторые эльфы не выдерживают такой нагрузки. Но раз Серхиэль однажды пережил подобное, значит и второй раз справится, да и я не видела в этом ничего страшного. Ох-хо-хо, значит, вы решили стать магами как можно быстрее?» «Да», — кивнула эльфийка. «Так-так, и откуда же вы узнали о том, что в академии есть обучающие картриджи?» Девушка стыдливо опустила глаза. «Мы предположили, что на случай экстренной ситуации в академии должны храниться обучающие картриджи. Мало ли, вдруг случится война и у нас не будет 7-10 лет на учебу. Срочно понадобятся хоть какие-нибудь маги, которых подготовят в кратчайшие сроки. И мы решили проверить. Мы...» — я вопросительно приподнял брови. «Не совсем мы. Я решила проверить», — призналась девушка. «И как же вам это удалось, госпожа Ариэль?» «Я воспользовалась своим ключом доступа к центральному искусу плывущей ветви. Он перенаправил запрос искусу Академии, и тот предоставил нам всю необходимую информацию», — краснея, тихим голосом призналась студентка. «Так нам стало известно, что в медицинском блоке в отдельном кабинете имеется обучающий комплекс. Там же хранятся картриджи по многим специальностям. Принцесса Ариэль, надеюсь, вы понимаете, что совершили ужасный поступок». Я осуждающе посмотрел на сжавшуюся девушку. «Я обязательно доложу о вашем поведении верховной госпоже дома плывущей ветви. Может, не надо говорить маме?» — жалобным тоном протянула эльфийка. «Надо», — припечатал я. «Вы хоть понимаете, что по вашей вине мог пострадать ваш друг? Что с Серхилем? Я очень переживаю о нем. С ним все будет в порядке». Голос эльфийки подрагивал, а по щекам катились слезы. «С вашим другом все в порядке». Я поджал губы и посмотрел на девочку суровым взглядом. «Ваше счастье, что случился сбой оборудования, и обучайка каким-то чудом загрузила ему лишь базы данных по нескольким магическим специальностям первого уровня. Вы хоть представляете, что там хранятся базы по магии до 10 уровня, созданные на основе навыков и знаний лучших эльфийских архимагов?» «Угу», — кивнула студентка. «Чего, угу?» — возмущенно вопросил я. «Если бы не сбой, то Серхиэль имел бы 1% шанс спалить себе мозги. Хорошо еще, что вам не пришло в голову лезть за ним в обучающую капсулу». Девочка как-то подозрительно опустила глаза в пол и покраснела. «Что? Обучайку можно запустить лишь снаружи», — начала Ариэль. «Мы собирались использовать ее по очереди. Я запустила программу для Серхиля, а потом... потом я должна была обеспечивать ему алиби, вроде как мы». Девичьи щечки залили еще больше, но уже по другой причине. «Ну, я должна была изображать, словно мы втайне проводим время вместе у меня в домике, словно парочка. Все равно в кабинет с обучайкой никто не заглядывает, а датчики искуса мы взломали и зациклили на одном отрезке наблюдения. Кошмар! Что за дети пошли? Дважды взломать искуса Академии, под видом разврата создавать алиби. Где только слов таких набрались?» Это был риторический вопрос. «Значит, вы собирались через сутки, как закончится загрузка баз данных у Серхиля, поменяться ролями?» «Да», — кивнула студентка. Я потер виски, поскольку от таких новостей резко разболелась голова. Как же хорошо, что ребята не в иной последовательности решили действовать. Если бы что-нибудь случилось с принцессой одного из больших домов, меня бы с потрохами съели. Этот новенький эльф с дикой планеты. Хотя из-за него мне бы прилетело так, что мало не показалось бы. У меня культурных слов нет. У этого юного эльфа, словно реактивные дюзы в задницу встроены. Шустрый и деятельный, как человек. За таким ребенком нужен глаз да глаз. Давно у меня не было студентов, доставляющих столько хлопот сразу с первого курса. Надеюсь, госпожа Ариэль, вам больше не придет в голову заниматься чем-то подобным. Нет, господин ректор, произнесла девочка. Обещаю, что больше никогда не буду так поступать. Хорошо, но чтобы ты запомнила этот урок, я прикажу до конца года исключить из твоего рациона сладкое и отзову горничную. Раз тебе некуда девать энергию, то будешь тратить ее на уборку, готовку и стирку своих вещей. Девочка посмотрела на меня огромными от испуга глазами. Она приоткрыла рот и забыла, как дышать. «Ну как же?» – тихо возмутилась Фиона. «Я же не умею этого всего делать». «Вот и научишься», – ухмыльнулся я. «Тебе будут вместо готовых блюд предоставлять продукты. Для этих детей, которые всегда были окружены заботой родителей и прислуги, такое наказание будет казаться очень жестоким. Это я хорошо придумал. Зато потом они 10 раз подумают, стоит ли делать что-то подобное. А Серхиэль?» – спросила студентка. Он тоже получит свое наказание, как только медик выпустит мальчика из медицинского блока. Сергей Блохин, сектор эльфов, сегмент Альдмирис, вами. А моя однокурсница оказалась той еще штучкой. Не в постельном плане, тут молодые эльфы долго раскачиваются, так что эта 30-летняя девственница, все равно, что 17-летняя человеческая девочка, которой и хочется, и колется. У девчонки оказались какие-то высокопоставленные родители. Я решил раскрутить Риэль на хулиганский поступок. Девчонка воспользовалась ключом доступа своей матушки и получила более серьезный доступ к искусу академии, чем был у студентов младших курсов. Мне для того же эффекта пришлось бы потрудиться, проворачивая трюк, наподобие того, что сотворил в офисе ГСБ. Хоть я никуда не спешил, но была высокая вероятность спалиться, поскольку тут кругом маги, которые бы могли заметить мои магимы. Первокурсник, использующий неизвестные магические конструкции, явно приковал бы к себе повышенное внимание. Уж точно намного большее, чем студент-хулиган, решивший получить знания на халяву. Благодаря Ариэль удалось быстро получить всю необходимую информацию. Мы убедились, что в академии есть и обучающие картриджи со знаниями по магии, и обучающие оборудование. При этом все это охраняется по местным меркам из рук вон плохо. Обучайка находится в одном из залов медблока, а наблюдение там ведется при помощи датчиков и камер видеонаблюдения. Поскольку обучайку может запустить лишь разумный, находящийся снаружи, пришлось привлекать Риэль для следующей авантюры. Какой студент не хочет получить знания на халяву, вместо того, чтобы зубрить? Да любой студент в любой точке галактики, к какой бы расе он ни принадлежал. Стоило наплести Ариэль сказочку о том, что мы по очереди выучим все, как она загорелась идеей пробраться в медблок. Я прекрасно понимал, что рано или поздно, хотя скорее рано, наши художества обнаружат. С учетом того, что загрузка происходит долго, первого же нарушителя найдут прямо в обучающей капсуле. Но по инструкциям прерывать программу загрузки нельзя, поскольку это грозит большей вероятностью повреждения мозга, поэтому пациенту позволит дождаться окончания загрузки, так что второй ничего не получит. Я это прекрасно понимал, оттого настоял, что буду первым. Взламывать камеры и датчики пришлось вручную через коммуникатор, используя хакерские программы, которые удалось скачать в галактической сети. Это было весьма непросто, но я же не хотел, чтобы впоследствии эльфы задались вопросом, откуда у эльфа-дикаря, выходца из цивилизации третьего уровня, навыки магического взлома искусов. А вот технические способы взлома можно объяснить пиратскими базами техника. Когда я лег на мягкое удобное ложе обучающей капсулы, Ариэль загрузила картридж, хранящийся тут же. Больше всего меня поразило то, что они лежали в обычном боксе для хранения картриджей, а не, скажем, в сейфе. Безалаберность местных эльфов меня поражает. Возможно, это от того, что вами охраняются по высшему классу, и никто не думает о шпионах среди студентов и персонала. «Ну что, Серхиэль, запускать?» – волнительно спросила Ариэль. «Давай, поехали». Девушка запустила загрузку, и у меня перед глазами всплыли знакомые сообщения. Обнаружено неизвестное оборудование, осуществляющее закачку данных в мозг пользователя. Активированы защитные протоколы. Модулем симбиантом осуществлен перехват потока данных. Идет идентификация данных. Данные идентифицированы как грубо структурированные обучающие базы. Возможно осуществление адаптации новых данных в безопасные для пользователя с последующим обучением посредством модуля симбианта. Желаете принять базы данных и включить новые знания навыки в программу обучения модуля симбианта? Принять, отклонить. Естественно, я согласился с загрузкой данных, только вместо следующих сообщений ожидал, что меня вырубит. Базы данных имеют слишком большой размер. Имеется возможность закачать лишь данные на 5-7 профессий. Выберите из списка. Список прилагался и был очень большим. Изучая его, мой внутренний Кроненберг верещал в припадке жадности и готов был загробастать все, но щупальца оказались короткие. В итоге я все же выбрал те магические специальности, с которыми не был знаком или был знаком слабо. После того, как я выбрал нужные базы данных, перед глазами всплыло сообщение. Идет закачка в модуль симбиант новых баз данных с неизвестного устройства. Пожалуйста, не отключайтесь от неизвестного устройства до окончания загрузки. После этого я погрузился во тьму, а когда пришел в сознание, перед глазами вновь маячил текст. Закачка данных в модуль симбиант с неизвестного устройства завершена. Загружены и адаптированы следующие обучающие базы. Природомагия. Уровни от 1 до 12. Химерология. Уровни с 1 по 12. Плетение. Уровни с 1 по 12. Артефакторика. Уровни с 1 по 10. Трансмутация. Уровни с 1 по 7. Менталистика. Уровни с 1 по 6. Выберите программу изучения новых знаний и навыков. Слабый режим. Медленное обучение во время сна. Задействовано 33% ресурсов организма. Предположительный срок обучения 15 лет. Средний режим. Медленное обучение во время сна. Задействовано 50% ресурсов организма. Предположительный срок обучения 10 лет. Максимальный режим. Быстрое обучение во время сна и бодрствования. Задействовано 100% ресурсов организма. Предположительный срок обучения 5 лет. Аварийный режим. Задействовано более 100% ресурсов организма. Предположительный срок обучения 1.5 месяца. Внимание! Нахождение в регенерационной камере сильно ускорит скорость обучения. Опять это сообщение. Нет уж, я уже человек-ученый, ходить в виде овоща больше не желаю. Так что только минимальный режим. После того, как я выбрал самый безопасный, пусть и длительный вариант обучения, ничего не изменилось. Меня не выбило из сознания, не появился старик-автоментор. Видимо, все, как и в прошлый раз будет, но лишь во время сна. Тут я обратил внимание на то, что обучающая капсула открылась, а меня внимательно большими серыми глазами рассматривает пожилая эльфийка в белом больничном халате. На вид она выглядела, как человек лет 50, ее длинные собранные в конский хвост волосы были припорошены сединой, а на лице имелись немногочисленные морщины. Это сколько же ей лет? Наверное, не меньше 1500. Итак, молодой эльф, вы меня понимаете? Сдерживая гнев, вопросила дама. Да, прекрасно понимаю. Встать можете? Спросила она. Я не стал отвечать, вместо этого спокойно встал с удобного ложа и стал шарить взглядом по помещению в поисках одежды. Ведь в капсулу положено ложиться голым. Это во время проведения операции вызвало сильную реакцию у моей юной напарницы. Ариэль так забавно краснела и отводила глаза, что меня распирало отмочить какую-либо шуточку. Поняв мое замешательство, медик отдала приказ через коммуникатор. Буквально через несколько секунд в помещение въехал бочкообразный дроид, который шлангообразными манипуляторами удерживал белый халат такой же, как на женщине, и тапочки. Он подъехал ко мне и протянул предметы гардероба. Я забрал из манипулятора дроида тапочки и халат и тут же оделся. Дроид сразу же укатил вон из помещения. Странное дело, без одежды люди ощущают себя незащищенными и уязвимыми, испытывают дискомфорт, но стоит напялить хотя бы тонкий синтетический халат, как чувствуешь себя намного уверенней. «Юноша, пройдемте в кабинет, мне надо убедиться, что с вами все в порядке», – произнесла медик. Дальше мы проследовали в медицинский кабинет, где меня подвергли пыткам. На самом деле это были тесты на гибкость, мышление и прочее. Тесты длились на протяжении 3 часов. Эта старая стерва выжала из меня все соки и 7 потов. Таким усталым я себя не чувствовал очень давно. Мое состояние после допроса было схоже с тем, в котором я жил долгие годы. Мне было на все плевать и лень что-либо делать. «Что же, юноша, вам повезло остаться в своем уме», — заметила медик. «Если бы не сбой оборудования, которое загрузило вам лишь 6 баз первого уровня, то вы бы точно превратились в пускающего слюни идиота. Это же надо додуматься, поставить на загрузку 50 баз знаний уровня архимага. Ага, конечно, удача. 3 раза ха. Хорошо, что навыки диверсанта и симбиан всегда со мной, и по завершении обучения МС в обучающем оборудовании сфабриковал отчет, по которому видно, что пациенту вышло удачно загрузить лишь первые уровни выбранных баз знаний, а сбой оборудования показан лишь из-за подключения к нему МС, только хрен кто это определит, ибо все подтерто так, что комар носу не поточит. Молчите, добавила эльфийка. То, что вы чуть не спалили себе мозги, вижу, вас совершенно не волнует. Надеюсь, ректор придумает достаточно суровое наказание, чтобы больше не появлялось глупых мыслей. Меня отчислит. Отчислит, удивилась дама. Конечно, нет. Что за глупости вам пришли в голову? Высших эльфов не отчисляют из вами, а находят к ним индивидуальный подход. Вашу подругу до летних каникул лишили служанки и сладостей. Полагаю, вас ждет не менее суровое наказание. Кто бы знал, сколько мне потребовалось усилий, чтобы сдержать улыбку и не засмеяться. Наверное, со стороны это казалось дрожью, вызванной страхом. Да уж, напугали ежа голой задницей. Если и меня лишат сладости и служанки, то это будет очень суровое наказание. Ха-ха-ха-ха. Простите, госпожа. Ладариль, представилась дама. Ну да, 3 часа пытать студента можно и не представляясь. Госпожа Ладариль, вы сказали, что у нас есть каникулы. Конечно, произнесла дама. 3 месяца летних каникул ежегодно, чтобы навестить родственников и отдохнуть. Иначе у детей накапливается моральная усталость и качество усвоения информации падает, при этом повышается вероятность развития суицидальных наклонностей. Тут она кинула взгляд на меня, видимо, осознала, что рассказывает первокурснику, и замолкла. А если у меня нет родственников, то на каникулы могу полететь куда пожелаю. Как нет родственников? Удивилась дама. Видимо, она подумала не совсем то, что надо. Ох, бедный мальчик, ты что же, сирота? Нет, госпожа Ладариль, я уроженец планеты, не входящий в содружество, а в академию попал лишь от того, что был похищен пиратами. В таком случае тебе подыщут опекунов до среднего совершеннолетия, и ты сможешь полететь к ним, пояснила дама. Без сопровождения тебя никуда не отпустит. С совершеннолетием у эльфов весьма запутанная история. Их всего 3. Первое – это малое совершеннолетие. Оно привязано к окончанию школы и наступает в возрасте 30 лет. После этого юные эльфы могут вступать в половую связь, употреблять алкоголь и жениться, но вступать в брак можно лишь с позволения опекунов. Крупные покупки можно делать только с разрешения опекунов. Далее идет среднее совершеннолетие. Оно наступает либо в возрасте 50 лет, либо после досрочной эмансипации, которая наступает, например, если эльф вступает в брак. Среднее совершеннолетие позволяет совершать любые сделки без позволения опекунов, например, покупка недвижимости или космического корабля. Ну и полное совершеннолетие, которое наступает в возрасте 100 лет. После него эльф признается полностью дееспособным и несет полную ответственность перед законом. А если я, например, полечу в гости к однокурснице, в таком случае вас отпустит, произнесла медик. Возможно даже, что верховная госпожа дома плывущей ветви захочет стать вашим опекуном. Не понял. Причем тут глава эльфийского дома? Вы же с ее дочкой дружите и хулиганите, усмехнулась медик. Думаю, госпоже верховной будет интересно посмотреть на такого интересного молодого эльфа. Родители всегда желают знать, с кем дружат их дети. Не можешь помешать разврату, возглавь его, и сделай так, чтобы разврат перетек в брачные узы. Вот-вот, с улыбкой прокомментировала дама. Какой умный юноша. Теперь вам, студент Серхиэль, необходимо посетить ректора Арадара. Я уже сообщила ему о том, что вы здоровы и освободились. Он вас с нетерпением ожидает. Эх, что поделать. Ректор сказал, надо, студент ответил, есть. Я с грустным видом поплелся на выход из кабинета. Перед дверью обернулся назад. До свидания, госпожа Ладариль. Рад был познакомиться. Надеюсь, нам удастся пообщаться в иной обстановке за чашечкой кофе. А чего не радоваться знакомству с опытной коллегой по магическому целительству, если моя афера удалась. За то, что я провернул, шпион получил бы высшую меру, а студент ничего, отделается лишь головомойкой и символическим наказанием. По крайней мере, я на это надеюсь, все же день еще не закончился. Насчет кофе не скажу, но на лекциях по целительству мы обязательно увидимся, напоследок выдала пожилая эльфийка. Лекции по целительству. В моем голосе сквозило удивление. Именно, улыбнулась медик. Я преподаю в этой академии целительство. Профессор Ладариль. Но что делает целый профессор в школьном медицинском боксе? Медик, который не практикует, теряет навык, как и учитель, который не преподает, поделилась мудростью старая эльфийка. У нас в академии нет штатного медика. Обычно в медблоке дежурят студенты старших курсов, а сложными случаями занимаюсь я. Но, юноша, не стоит обольщаться. После вашей выходки тут появится штатный медперсонал, чтобы никто не мог повторно сделать подобную глупость. До кабинета ректора я добрался лишь благодаря карте, загруженной в коммуникатор. Кстати, мне сразу по прилету на планету выдали самую лучшую модель эльфийского комма. Это шикарный образчик техномагии, созданный лучшими эльфийскими артефакторами. Такой комм рассчитан на срок службы в 10 тысяч лет. Функционал устройства самый богатый в галактике и немногим не дотягивает до искуса, но уже является ВИИ. ВИИ не является даже ограниченным искусственным интеллектом, а представляет собой набор очень сложных программ, способных весьма качественно эмулировать личность. Но никакой волей или самостоятельности у ВИИ не пахнет, до творческого мышления ему далеко, самообучаемость присутствует, но в довольно ограниченном виде. На самом деле, это программно заложенная способность подстраиваться под владельца. Стоимость такого браслета равна устаревшему на пару поколений боевому крейсеру 8 уровня. Но купить за деньги такую игрушку невозможно, поскольку они все делаются исключительно для высших эльфов. Украсть такой браслет нельзя, поскольку при надевании он привязывается к хозяину. Взломать его довольно проблематично. Я уже пару недель, как нахожусь в академии, и МС до сих пор не сумел взломать ВИИ. Конечно, он делает это максимально осторожно, чтобы не вызывать подозрений у надсмотрщиков, но судя по всему, ломать будет еще очень долго. Стоит ли упоминать, что такой браслет практически неубиваемый? Он сделан из самого прочного и весьма дорогого сплава и укреплен магией. В качестве источника питания выступает какая-то сложная магема, точнее, плетение, встроенное в элемент питания. Это плетение очень медленно расщепляет элемент питания, выходит что-то вроде холодного ядерного синтеза, дающего энергию. Именно на плетениях, а не привычных имперских магемах, основана эльфийская артефакторика и школа заклинаний, о которой пока мне известно слишком мало. Плетение – это что-то вроде магической программы, которая непрерывно задается при помощи воли заклинателя. Имперские магемы – это различные геометрические фигуры, как правило, звезды, где в каждое окончание звезды можно вложить магическую программу. Проще говоря, они имеют модульную конструкцию, где модули можно включать или выключать, настраивать, комбинировать, в общем, всячески над ними извращаться. Оттого с магемами работать намного проще. А при создании плетения нельзя прерываться, иначе заклинание сорвется. Да, отчитали, так отчитали. Я думал, это шутка такая про наказание Ариэль, а получил аналогичное взыскание. Меня лишили сладкого и горничной до самых каникул. Вот уж воистину жестокость. Инквизиция нервно прикуривает от горящих ведьм в сторонке. Кто бы знал, сколько усилий мне стоило во время общения с ректором сдерживать улыбку и делать вид, будто мне стыдно за свои действия. Я же с трудом не заржал, как конь. После посещения деканата решено было посетить юную подельницу. Ее домик находится метрах в 100 от моего, то есть идти всего ничего. На стук в дверь аккуратного одноэтажного домика, тут же раздался голос Риэль. «Иду». Когда девушка открыла дверь, я удивился ее расстроенному виду. По опухшим глазам было видно, что она плакала. Увидев меня, красноглазо-остроухая девица обрадовалась. «Серхиэль, ты в порядке?» «Конечно, в порядке. Как могло быть иначе? У тебя получилось?» С нетерпением спросила девица. «К несчастью, что-то пошло не так. Со мной информацией особо не делились, но судя по всему, Произошел какой-то сбой, оттого мне были загружены лишь базы первого уровня по нескольким направлениям магического искусства. Я решил не говорить девчонке правды, ибо главное правило шпиона гласит, что знает два разумных, уже не является секретом. «Повезло, что хотя бы ты узнал основы», — сказала эльфийка. «А я ничего не успела и получила наказание. Ты уже общался с ректором. Этот старый эльф только что общался со мной. И как? Да все то же самое, что у тебя. Но как мы будем без служанки?» Натурально возмутилась Фериэль. «Я даже не знаю, что обычно они делают. Ну, там, как убираться, деактивировать вещи и готовить. Жеванный ворот, я сегодня пыталась приготовить себе пищу, получилась какая-то жутко невкусная бурда». У эльфийки был такой потерянный вид, как у кота из мультфильма «Шрек». Глазища большущие и мокрые от слез, моська умильная, губки надутые. Так и хочется спрятать под крыло и не выпускать. Эх, как мужчина, беру ответственность на себя. Непонимающе уставилась на меня эльфийка. Я умею готовить и стирать. Именно так называется, как ты сказала, дезактивация вещей. Только я не собираюсь бегать к тебе и готовить отдельно. Предлагаю переехать в один домик и разделить обязанности. Я буду готовить еду, ты стирать и делать уборку. Но я тебя научу, не дожидаясь слов о неумении, которые можно было угадать без всякой менталистики, прервал я девушку. Но нам всего по 30 лет, что подумают эльфы, когда узнают, что мы живем вместе? Наливаясь румянцем, тихо произнесла Ариэль. Я не настаиваю. Можешь просто ходить ко мне покушать, только представь. Тебе придется носить ко мне продукты. Как захочешь поесть, а это 3 раза в день, надо будет бегать 100 метров до моего домика. Вместо того, чтобы одному эльфу устроить стирку, придется стирать вещи каждому свои. Убираться надо будет сразу в 2 домиках. А так мы могли бы поделить обязанности и убираться в одном доме по очереди. Плевать, что скажут эльфы, мы будем жить вместе. Уверенно заявила Ариэль, до которой дошел весь ужас ситуации. Девушка на самом деле считала подобное ограничение серьезным наказанием, отчего мне лишь сильнее хотелось смеяться. Глава 19. Я переехал в домик Ариэль. Из мебели пришлось забрать кровать из моего жилища. Вещей у меня практически не было, за исключением пары комплектов формы академии. Зато у девушки шкаф был забит под завязку, почти вся одежда была из дорогих натуральных материалов, что знающему человеку могло сказать о высоком статусе и социальном положении эльфийки. То, что первокурсники стали жить вместе в одном домике, почти ни у кого не вызвало никакой реакции. Троица наших однокурсников была увлечена своими делами, на нас им было плевать. Остальные студенты тоже общались между собой, до первокурсников им не было никакого дела. А поскольку мы уже в возрасте малого совершеннолетия, то имеем полное право жить так, как пожелаем. Вот если бы мы надумали жениться, тогда пришлось бы просить разрешения опекунов, а заниматься любовью 30-летним эльфам можно без оглядки, разве что не стоит забывать предохраняться. Тут с этим просто, есть таблетки для парней и для девушек. Парню таблетка дарует предохранение на 1/2, а девушке на 1 цикл. Мне с этим еще проще, целитель же. Но мы не спешили переходить к горизонтальным отношениям. Не то, чтобы я не хотел, все же взрослый парень в идеальной физической форме. Просто эльфы в силу психологии долго раскачиваются, а уж если эльфийка девственница, которая боится лечь с парнем в постель. Мы жили вместе 3 месяца, прежде чем отношения от дружеских сдвинулись в сторону любовных. С того дня наши кровати были сдвинуты вместе, превратившись в огромное ложе. Жизнь весьма странная. То за день происходит столько событий, что голова пухнет, то месяцами живешь зацикленно, словно в фильме «День сурка». Вот и мы с Риэль жили в таком зацикленном состоянии. 3 дня учишься, день выходной, и все начинается по новой. Мне пришлось учить неприспособленную к быту эльфийку всему тому, что умеет любая домохозяйка. Например, делать уборку, что оказалось крайне просто, достаточно дать команду дроиду-уборщику, который похож на робот-пылесос, из него по окончании уборки надо извлечь мешок с мусором и выбросить. Но Ариэль даже этого не умела. Пришлось учить элементарным вещам. Застилать постель, стирать при помощи автоматической стиральной машинки с функцией сушки, вытирать пыль, вешать сухие вещи после стирки в шкаф и тому подобному. Для остроухой девушки все это казалось сложным, а я старался не смеяться, глядя на ее первые потуги на поприще ведения домашнего хозяйства. На себя я взял готовку еды, поскольку в продуктах, которые нам выдавала академия, были сахар и фрукты, то без сладкого мы не остались. Я готовил пирожные, пироги, плюшки, вафли, печенье, торты и прочие вкусняшки, вкус у которых был намного лучше, чем все то, что можно купить в земных кулинариях. Ведь ни в одной кулинарии на земле не работает повар-маг, использующий для приготовления еды особые магемы и алхимию. Ариэль оценила мою готовку на высшем уровне, она влюбилась в нее всем сердцем. Мои сны стали вновь привычными, обучающими. То есть во время сна знакомый дедок-автоментор вдалбливал в мою голову добытые знания по местной магии. Днем в учебные дни я посещал лекции, после чего отправлялся в парк. Расстелив покрывало под раскидистым милларном, через свой ком подключался к библиотеке академии и читал книги по тем магическим предметам, базы по которым скачать не удалось. К огромному сожалению, скачать книги из академической библиотеки невозможно. Их можно читать только на территории учебного заведения и лишь при помощи коммуникаторов особой серии, тех самых, что выдаются лишь высшим эльфам. Но я использовал чит-код в виде симбианта. По моему сожителю стоит пройтись отдельно. Для меня стало сюрпризом узнать, что количество памяти МС ограничено. Казалось странным, что в первый раз мне предлагали учиться 25 лет, а в этот раз объем баз данных рассчитан на 15-летний срок. Но все объяснялось просто, симбианту надо было где-то хранить скачанные базы данных, чтобы затем перекодировать и отсортировать их под имперские стандарты. Перекодировкой информации МС занимался на протяжении недели, но как только он закончил сортировку, оповестил меня сообщением. Завершена сортировка обучающих баз данных. Удалить архив с неправильно структурированными данными. Понятное дело, что я согласился. Это позволило освободить память и ресурсы симбианта. А это значит, что после этого я смог задействовать его для копирования информации. Поскольку я собирался покинуть эльфов, то хотел унести с собой как можно больше знаний, которые вряд ли получу где-либо еще. Для этого мне необходимо было обойти местную защиту от копирования данных. Попытка взлома искуса Академии может закончиться печально. Единственный адекватный способ, который не позволит попасться, это брать виртуальную книгу и бегло просматривать все страницы. Местные читают книги в виде голограммы, которая имитирует бумажный носитель информации. Можно было бы еще использовать способ бедняков, читать на планшетном коммуникаторе, но ни у одного из АИС не было планшетов. Зачем им такая дешевая и ограниченная техника, когда всегда при себе имеется лучший в галактике ком с отличным техномагическим голографическим транслятором? Проще говоря, я просматривал множество книг почти каждый день, а чтобы искус Академии ничего не заподозрил, то посвящал этому занятию лишь часть времени, а некоторые книги я реально читал. То есть вся возня была замаскирована так, словно я беру различную литературу, бегло просматриваю все книги, будто в поиске той, которая мне интересна. Как только нахожу интересное издание, то читаю его. Обычно с утра я готовил сразу завтрак и обед. Завтракали мы дома, а обед брали с собой. Во время полуденного чтения все наготовленное сметалось на ура. Обычно компанию в парке мне составляла Ариэль, мы были с ней вместе почти 24 часа в сутки. Лишь изредка она отвлекалась на какие-то свои дела или отправлялась поиграть в виртуальную игру. Занятия в академии идут лишь до обеда, после чего студентам дается свободное время. Самое удивительное, тут почти нет домашних заданий. Я не считаю за домашние задания наставления учителя, заключающиеся в рекомендации прочесть главу или две главы из учебника, который я прочитал за день весь от корки до корки. Насколько понимаю, эльфы не привыкли учиться в стиле земных зубрилок. Для досуга имеется множество всякого разного, например, игровой корпус, в котором есть большое помещение с капсулами виртуальной реальности. Большая часть студентов зависает там все свободное время, играя в онлайн-игры. Но в игровой помимо этого имеются настольные игры, различный спорт-инвентарь, вроде гравитационных досок. Так что лежа в парке, периодически можно увидеть группу молодых эльфов, на довольно высокой скорости пролетающих мимо. Я не собирался терять драгоценное время, прорабатывал планы побега из академии, поскольку так и не отбросил мысль вернуться к родным. Но при этом хочется получить максимум профита, оттого старался выучить и скопировать как можно больше информации. К К тому же все придуманные мною планы имели мало шансов на успех, поскольку охрана вами настолько серьезная, что побег отсюда или скорее похищение, кажется невероятным даже с моими способностями. Хотя если напрячься, то все возможно, но ведь лень же напрягаться. Я сторонник простых и надежных планов с минимальным напряжением, так что все сходилось на каникулах.